То, что не удалось Ольге, Лондеру удалось без труда с его добрым расположением духа. «Не могу ответить. Я хотела попасть к ней на летные семинары, но я навигатор, и мне отказали 3 раза. Эл позвала меня в этот рейс. Она предупредила, что будет тяжело и очень страшно». «Это не рейс. Это поисковая экспедиция. Судя по ситуации, чудовищно трудная будет задача», — покивал космобиолог. «А зачем навигатору пилотажная подготовка?» Лена призадумалась. Она решила, будет ли ее рассказ нарушением обещания данного Эл или нет. «Я видела, как летает Эл. Это что-то невообразимое. Когда я увидела, как ее катер кубарем катится по пирсу, у меня мурашки от страха по телу пошли. А потом ни пожара, ни крушения, пилот жив. Это невероятно. Мне просто хотелось понять, как это происходит». «Вообще-то это трюк с посадкой придумал Димка. То есть Дмитрий», — заметила Ника. «Это наш пилот. Это такой высокий темноволосый тип, который кораблем управляет в любом состоянии. Разве только в коме не сможет. Он лучший в пилотаже. О, вот он, мой метахлорид». Ника с гордостью протянула тест Лондеру. «Скажешь, вру?» Лондер исследовал предъявленную пластинку с данными. «Несмотря на детскую мутацию, я все-таки инопланетянин. А вы мне на Земле заставляете жить. Тираны вы, тираны», гордясь своей выдумкой, говорила Ника. «Этот тон она позаимствовалась у того же Дмитрия», пояснил Лондер. «Да, ничтожная доза есть. Но могу спорить на обет молчания с твоей стороны, что он вырабатывается у тебя только в космосе». Ника приуныла. «Тебя не обманешь, старый кудесник», — проворчала она. «Не буду спорить. И молчать тоже не буду». Лондер сильнее сжал пластинку, чтобы ловкая девчушка не забрала ее себе. Бесшумно смеясь, он убрал пластиночку в карман. «А это повод для анализа», — заметил он. «Я только хотела Олю подурачить и не хочу никакого анализа», — заупрямилась Ника. «Да я не настаиваю», — успокоил ее Лондер. «Но когда ты будешь выходить из подросткового периода во взрослый, у тебя будут проблемы. Попомнишь меня 5 лет. Я тоже не могу долго находиться на Земле, но хочу. Вы мне поможете?» – спросила Лена. «Да», – кивнул он. «Слишком рано вы оказались в космосе. Я всегда был против таких экспериментов над детьми». Лена с грустью посмотрела на него. Он, понимающе, покивал. «Это неисправимо?» – спросила она. «В большей части неисправимо. Но как результат экзотические явления в организме. Не печальтесь. Зато у вас откроются какие-нибудь способности». «Я не уверена, что буду этому рада», – засомневалась девушка. Лондер догадался, почему она нашла общий язык именно с Никой. Ника не жаловала вниманием незнакомых. С его сыном Камилом они не сдружились до сих пор. Но Ника уловила в Лене то, что было в ней самой и в Эл, и приняла ее в свой круг. Лена знает Нику сутки, но они стали почти неразлучны. Такое сближение – это редкое благоволение со стороны Ники. «Ник, а тебе неизвестно, откуда нам ждать Эл?» – спросил он. «Так из галактиса ей неожиданно пришло приглашение или предложение какое-то». Ника не стала скрывать. «Эл воевать собралась?» – делая вид, что не встревожен, – спросил Лондер. На новичка-навигатора этот ровный тон произвел впечатление деловой беседы. Но Нику интонация в заблуждение вести не могла. Она чувствует его волнение. «Не имею понятия. Мы виделись 2 часа. А разве ее поймаешь за такое время?» Ника не уточнила, что Эл вообще не представляла, как спасать Рассела. И говорить такое всем – это глупо. Нику планы волновали мало. Важно, что Эл вообще-то взяла ее с собой. Ну а дальше будь что будет. В это время, очень далеко от пустынной базы, происходила другая беседа. Как странно было опять говорить с ним. Зента в облике человека явление противоречивое. Эл ждала корабль и пилотов, вместо них появился он. Не спешил. Знакомые интонации Торна, его облик, более молодой, чуть измененный, вызывали неприятные воспоминания. Настоящий Торн мертв. А это подделка. «Что ты скажешь, если я предложу тебе помощь?» «Я скажу, что брежу. Потому что мой облик тебя смущает». «Зента, оставь эти милые пустяки. Я знаю твое нутро. Пусть я не вижу и не чувствую тебя истинного. Это даже благодать для меня. После всего, что было, я не горю желанием общаться с тобой». «Откажешься от помощи?» Он намеренно добавил удивление в интонацию. Ответа он дожидаться не стал. То был особенный момент. Зента знал наперед очень много событий. Он не спеша подводил бы ее к сути, пока она не поймет. Он изменил излюбленную тактику. «Не откажешься, потому что мое участие – это лучшее, что ты можешь вообразить». Эл молчала, что можно придумать в оправдании, если собеседник знает о том, что ты чувствуешь, что можешь ответить, он прав. Позволь, я объясню. «Не копируй Торна, пожалуйста», — раздраженно произнесла она. «Он так говорил из вежливости, потому что уважал того, к кому обращается». «Почему ты решила, что я не уважаю тебя? Эл, пусть мои доводы просто прозвучат, и ты можешь приходить в ярость. Помнить меня как зло, ты не будешь притворяться, я знаю. В прошлый раз ты была спокойнее, поэтому снесла меня в виде любимого капитана. Была благодарна за Нику, мы давно не виделись. Ты даже не вспомнила обо мне. Сейчас ты немного растеряна, и потому сердишься. Но не на меня, а на глупость друга, который вот-вот угодит в дурную компанию. Итак, позволь, я объясню. Тебе в таком виде нельзя показываться среди конфедерации. То есть среди бывших пиратов. Тебя просто убьют. Поэтому ты, прихватив свои прежние данные, решила поменять тело и ненадолго вернуть видимость былых способностей. Воспроизвести существо, которое носит пугающее имя капитан Нейба. Идея отличная. Но видишь ли, ты решила приобрести трансформационный агрегат, поскольку ты богата. Ты без труда купишь его за любые средства. А это преступление по меркам Галактиса. Ты совершишь над собой еще одну мучительную экзекуцию, и в лучшем из обвинений тебя сочтут безумной. И все это ради простого человека Рассела Курка, которого ты называешь другом. Едва ли кто-то поверит в твои искренние намерения, если припомнить, кем был на самом деле капитан Нейба и какой мощью он в действительности обладал. Пираты тебя убьют, поскольку ты потенциальный император, а Галактис арестует и приговорит к заточению при малейшем подозрении попытки переворота и захвата власти. Ни одна, даже очень возвышенная тварь в этом районе космоса не поверит в твое самопожертвование. Вернется Нейба, ты станешь преступником. Тебя ждет арест и, скорее всего, аннигиляция, Эл. Или опять бегство туда, откуда ты не так давно вернулась. Тебе придется вернуться в свой мир. А поскольку ты выскочила оттуда человеком, то я уверен, что вернуться назад тебе не хочется. Я поверю в тебя. Я понял, что от жизни этого вроде бы ничтожного человека зависит твое будущее. В твоих поступках при некотором чрезмерном риске всегда был высший смысл. Такова ты есть. Я найду для тебя и корабли, и трансформационный агрегат, если ты возьмешь меня в компанию и отошлешь назад тех, кого недавно наняла. Я намерен немного изменить твои планы. Ты готова лгать своим друзьям? Да, ответила она. Ты позволишь мне командовать? Позволю. Ты умница. Благодаря тебе я начал сносно относиться к землянам. И, кстати, сколько вас землян будет в экспедиции? 11 со мной, ответила она. 12 со мной. А ты шутник. У Торна было хорошо с юмором. Давай посмеемся в ближайшее время. Тебе понравится моя затея. Поскольку я абсолютное ничтожество перед тобой, то могу спросить, чем вызвано твое участие и какое тебе до меня дело? Ты не ничтожество. Тебе скучно или так? Пошутить. Ты не ничтожество, и я могу это доказать. Тебе угоден диспут или приступим к делу? Ты знаешь, что Курка можно спасти. Важно не то, что знаю я, а важно то, что знаешь ты. А я знаю, как этого достичь.